Глава 6. Кстати сказать, заметил я и еще одну странность, которая очень хорошо укладывается в теорию Виталия о переносе нас всех в другой мир. Какую? Да вот обратил внимание, что двигаться мне значительно легче, нежели раньше. Вес-то у меня, наверное, килограммов под 150, если не больше. Давно не взвешивался. Не на чем, да и страшновато глядеть на запредельные цифры. И вот при всем при этом все равно чувствую, что легче стало. В чем дело? Сдается мне, что как бы не гравитация местная слегка так меньше. Раньше-то бывало, как присядешь на корточки, колени хрустят, что валежник в лесу, если наступишь, да и при ходьбе побаливали. А вот теперь вот на полусогнутых крадусь и ничего. Ладно, сейчас не до размышлений. Прикидываю расстояние на глаз. Так сказать, на морской, на выпуклый. Сколько тут? Да, наверное, метров 50 уже есть. Ближе страшновато подходить. Движется туша упыриная бодро. За несколько секунд покроет расстояние до меня. Я ведь себя не обманываю. Даже надежд не питаю, что смогу маленькой пулькой калибра 5,45 свалить этого бычару. Но у пульки это есть одно преимущество перед свинцовой дробью. А вернее, даже два. Стальной сердечник, а значит и пробивная способность лучше. Ну и начальная скорость, которая усугубляет все остальное. Мне бы ему конечность повредить в идеале. А если не получится... Нет, об этом лучше не думать. Осматриваюсь, выбираю место для боя. Как там оно повернется, неизвестно, а только в кустах дубиной махать в случае чего не очень сподручно будет. Вон там, чуть левее, что-то вроде пустыря. Пятак лысый, метров 30 в диаметре. Там и надо начинать геройствовать. Тем более, что отступать к дороге оттуда даже проще. Сюда-то я по кустам брел, типа скрывался, но зато чуть ноги не переломал. Всяких ям и канав немерено оказалось. Не дай бог споткнусь и упаду, считай, кормом стану. Не спеша перебираюсь к той поляне. Остатки кострища и разбросанный мусор. Походу, тут время от времени кто-то пикники устраивал. Ту же мне нашли место. С одной стороны трасса, с другой стоянка катеров. Романтика. Ну что за народ? Пусть на помойке, главное бесплатно. Фу ты. Это меня от нервов снова на философию потянуло. На месте. Приподнимаюсь над сухостоем полыни. Ловлю в прицел скачущую тушу. Усилием воли подавляю колотун, а то руки трясутся и прицел прыгает. Как там в книжках писали, на вдохе или на выдохе стрелять надо? Не помню. Жду, когда образина хоть на секунду замрет. Твою мать! Картинка разительно меняется, аж слепит. Окружающее пространство резко окрашивается множеством красок. В глазах рябит. Что за хрень с ними? Ничего не вижу. Сливается все. Опускаюсь на колени и кладу автомат рядом. Тру свою встроенную оптику, которая с рождения не подводила. Через пару секунд все приходит в норму. Вот и что это было. Плохим зрением тьфу-тьфу-тьфу никогда не страдал. Да и этот глюк, его потери не назовешь. Видеть-то я не перестал, просто по-другому стало, неправильно. Не доводилось слышать раньше, чтобы с кем-то подобное случалось. Снова берусь за автомат и целюсь. Упыряка скачет, напряженно всматриваясь через прорезь целика. Хлоп, снова все окрашивается в разные цвета. Ну что за свинство? Ну почему так не вовремя? Тру глаза. И тут приходит узнавание или воспоминание. Называйте как хотите. Тогда, когда накрыло в машине, тоже ведь что-то подобное было. Именно тогда я уродовался серебряными нитями, которые пронизывали меня насквозь. Помню, вроде старался их передвинуть, и вроде даже получилось что-то. Вот только в тот раз я как бы со стороны смотрел, а сейчас вроде взгляд изнутри. Что это? Пытаюсь успокоиться и разобраться. Хочется вспомнить те ощущения, чтобы осколки разрозненных воспоминаний склеились в более или менее понятную картинку. Оглядываю себя. Ага, вроде что-то есть. Какой-то ореол вокруг меня. Я как бы в коконе нахожусь. Ореол этот тоже весь играет красками и переливается. В прошлый раз больше алыми красками полыхал. А вот и те серебряные нити. Только тогда они ярко светились, струясь по поверхности ауры. Блин, слово-то какое сказочное. Вечно по ящику всякие шарлатаны, обзывающие себя экстрасенсами, про такое твердили. Что же, не врали, выходит? Выходит, не все они были шарлатанами. Но я-то тут каким боком? Никогда же ничего подобного за собой не замечал. Однако тех ярких потоков нет более. Они как бы поблекли, растворяясь в моей, блин, ауре. С трудом заставляю себя принять этот термин. Естество противится, ведь всегда сказками это считал. Ну и как с этим бороться? Сейчас-то оно мне зачем? Так, спокойно, Серега. Пацаны пока держатся, значит, немного времени есть на предмет разобраться в происходящем. Начнем с включения-выключения. Пробую абстрагироваться от буйства красок. Зрение приходит в норму. Ага, выключилось. А если так? Представляю океан красок. Раз, и снова цветовые переливы передо мной. Понятно. Значит, действительно можно этой штукой управлять. Еще бы чуть и яркость цветовой гаммы уменьшить, а то и разглядеть толком ничего невозможно. Пытаюсь представить, как цвета блекнут. Ух ты! Получается что-то. Вроде лучше стало. Во всяком случае, теперь хоть можно что-то различить. И если кому-то доводилось смотреть на окружающее через тепловизор, то он меня поймет. Мне вот ни разу в жизни не довелось пользоваться таким прибором, но по телевизору иногда приходилось видеть картинку. Тут было что-то сродни той, но богаче на оттенки. Снова встаю на колени и смотрю по направлению к лодочной станции. Нет, все равно слишком ярко, сливается все. К слову, ауры у трупов тоже присутствуют. Вот только если парни на катере светятся буйством красок от светло-голубого до ярко-алого, то эти исключительно бледно-зеленым и, я бы сказал, мертвенным цветом. А это еще что? Или кто? Сквозь борта катера слабо подсвечиваются еще 4 комка, 2 побольше и 2 поменьше. Кто это? Женщины с детьми? За них бьются мужики? Скорее всего. Еще чуть приглушаю краски, чтобы картинка стала четче. Я прямо киборг какой-то фантастический. Сквозь преграды вижу. Ведь круто. Чувствую, как губы сами собой растягиваются в глупую улыбку. Интересно, это новое мое качество как-то поможет? Фокусируюсь на упыре. Любопытно. У обычных зомби зеленый цвет насыщеннее всего в районе головы, если учесть, что светик-семицветик, да и тот шустрик в трениках успокоились после удара в голову, то можно предположить, что именно там сконцентрировано нечто, отвечающее за их существование. У этого бугая ореол от головы сдвинут ближе к спине. Эх, бинокль бы! Рассмотреть тварь подробнее не помешало. Теперь понятно, где у него та самая пятка Ахиллесова. Прости меня, античный герой, за такое сравнение. Пока экспериментировал, даже немного пообвыкся со своими новыми возможностями. Да и видно стало лучше после некоторых манипуляций. Даже мандраж несколько утих. Вожу трубой глушителя за живчиком, выбирая момент. Ну, с Богом. Если ты есть на небе, подмагни маленько, там же дети. Не знаю, то ли моя молитва немудреная, то ли звезда удачи чья-то сработала. Только один из выстрелов парней достиг цели. Одна из передних лап зверюги, правая, вдруг подламывается, и она, в смысле зверюга, с диким воем кувыркнулась через голову, ударившись со всего маху о колесо телеги. Катер закачался от удара. Момент самый что ни на есть подходящий. Вот только в тот сгусток бледно-зеленого я не попаду. Тварь ко мне задом развернула. Зато лапы задние, вот они. Пум-пум-пум-пум! Автомат толкается в плечо. Первая пуля с визгом рикошетит от бетона и впивается в здоровенную задницу. Даже моя пятая точка поскромнее будет. Вторая пуля уходит правее. Одно из колес трейлера резко оседает. Даже мне тут слышно, как свистит воздух. Третья рикошетит от рамы телеги и попадает, куда заказывали. Правая задняя лапа дергается и тоже подламывается. Удачно. Но снайпером мне точно не быть. Зверюга воет, изображая пароходный гудок. У меня аж в желудке какой-то мерзко-холодный комок образовался по этому поводу. Куда попала четвертая пуля, уже не видел. Мое инкогнито стало секретом полишинеля. Уприна резко развернулся, да и не только он. Весь митинг качнулся в мою сторону. Взревев, туша, хоть и прихрамывая на две правые лапы, набирая скорость, кинулась ко мне. А вот это уже плохо, очень плохо. Я-то думал, что вурдалак-переросток совсем резвость потеряет, но не тут-то было. Встаю в полный рост, уже не скрываясь, и начинаю стрелять. Пум-пум-пум-пум! Стараюсь целиться туда, где имеется то зеленое уплотнение. Да куда там? Здоровенная башка с широким покатым лбом все перекрывает. Ну и двигается туша рваными прыжками, хрен приноровишься. Так и стрелок я дерьмовый, прямо скажем. Когда очередная пуля с каким-то странным шелестом рикошетит от непробиваемой башки, понимаю, что автомат бесполезен в этой ситуации. И знаете что? Вот сам бы не поверил в такое. Но успокоился я. Как-то страхи все отошли на задний план перед неизбежностью. Впрочем, у меня так в юности перед соревнованиями бывало. Пока ждешь боя, мандраж колотит. Но стоило выйти на ринг, колотун исчезал. Сейчас та же петрушка. Руки и коленки перестали трястись. Такое ощущение, что крови во мне не осталось. Ее заменил чистейший адреналин. Одним движением закидываю автомат за спину, а в руки беру дубовую рукоять, что стояла рядом, воткнутая клинком в землю. Приятная тяжесть простого оружия дает чувство уверенности. Что-то древнее просыпается внутри, как будто генетическая память предков говорит мне: «Не ссы, внучок, прорвемся!» Дальше я действовал как-то бездумно. Вот я пячусь, немного держа в обеих руках оружие, ноги сами находят правильное положение. Вот туша добирается до полянки и, с хрустом проломив сухостой, совершает прыжок. Хрен его знает, как все выглядело со стороны. Наверное, хорошо, что две лапы у него слушались хуже остальных. Однако прыгнула тварь все равно знатно, одним махом преодолев разделявшее нас расстояние. Тело само смещается с линии атаки вправо под его левую сторону, того при приземлении на передние лапы за счет поврежденной правой чуть разворачивает влево. Ну, для меня влево. Тварь визжит, а инерция его тащит дальше. Все как-то само собой произошло. Замахнулся я от души. В руках пульсирует что-то могучее и бурлящее, старающееся вырваться наружу, а я и не препятствую. Интуитивно направляю это ощущение в руки и дальше туда, где на солнце сияют заточенные спуски клинка. Самого удара я не почувствовал. Ждал отдачи, но ничего подобного не произошло. Только что-то вспыхнуло, ослепив на мгновение, и все. Наваждение схлынуло. Я снова видел нормально. Никаких аур. У ног лежала огромная туша с буквально размазанной по земле башкой. Ожидал увидеть рубленый след, но вместо этого будто кто огромной палицей приложил, расплескав башню упыря в радиусе 5 метров. Странно, но на меня и капли этой вонючей мерзости не попало. Что это было, хрен его знает, некогда разбираться. На подходе толпа заинтересованных в фуршете. Начинаю отступать к трассе. Буду уводить в сторону моста. Мне бы дудочку, а вместо зомбаков крыс получился бы сказочный персонаж. «Мужики!» Ору во всю глотку. Голос от неслынувшего еще напряжения сам собой старается сорваться на фальцет. «Я поведу этих в сторону блокпоста! Прыгайте в тачку!» Один из них машет мне рукой, типа понял, но я-то еще не закончил. «Там возле трассы!» – продолжают драть глотку, отступая. «Что с Акатовой идет? Ближе к развязке с объездной на сопке 11 человек, в основном дети. Если от автобусной остановки подняться по склону, прямо на них выйдете, не бросайте!» Снова машут рукой, мол, сделаем. А я вот сомневаюсь. Ну, как сейчас сядут в тачку, да и дунут к блокпосту. Что я тогда делать буду? С такой толпой поклонников на хвосте за людьми не пойдешь. Блин! Пячусь, толпа за мной как привязанная ковыляет. Пипец! Серега Вольнов, предводитель мертвых. Картина маслом. Темный властелин на марше мля. После боя вялость непонятная. Ладно бы я бегал там, двигался много, но не было ведь такого. Выстрелил несколько раз, до дубины разок махнул, а устал вроде 5 километров пробежал. Причем не просто устал, а ощущение опустошения какого-то, будто потерял что-то. Ерунда какая-то со мной происходит. Пока размышлял, отошел уже 200 метров. Слышу визг шин, оборачиваясь. Поверх голов моих миньонов вижу, как тундра с дымом разворачивается на месте и быстро устремляется в обратную от моста сторону. Куда они? За моими? Хорошо бы. Ладно, будем надеяться на хорошее. Чего это я сразу о плохом? Раньше-то не было времени разглядеть этих дохляков поближе. А теперь смотри не хочу. Вот они, в 5 метрах сзади телепаются. Транспарантов им в руки не хватает для полноты картины. Даешь свежее мясо в массы. Ударим пожиранием бюрократов по очередям за пенсии. Долой недоедание. М-да. Если б не адреналин, все еще беснующийся в крови, наверное, точно бы блеванул. Омерзительное зрелище этих перекушенных смертью рож видеть не приходилось. Разглядывая скорбную процессию, чуть замедлился. Неудобно смотреть и идти задом. Один зомбарь, видимо, почувствовав близость вожделенного места, ускорился, вытянул свои граблки, пальцы которых конвульсивно то сжимались, то разжимались. «Хрен тебе, а не бекона!» Дубина описывает дугу, клинок разваливает ему башню надвое. «Покойся с миром!» А ничего так приспособа, на ура черепок расколола и не застряла. Труп упал, продолжая вяло подергивать конечностями, но я уже на примере Светика знал, что это ненадолго. Остальные, равнодушно переступив через поверженного товарища, продолжают плестись. Какое-никакое развлечение. Однако пить охота и есть, причем есть сильнее, чем все остальное. Я и так-то отсутствием аппетита никогда не страдал, по мне же видно. Но такого голода, который начинал сосать в желудке, отродясь не испытывал. Да что же такое сегодня со мной? Ничего не понимаю. До сегодняшнего дня все было как обычно, и вот на тебе, загадки посыпались. Так и шествовал я время от времени, осаживая самых прытких, ну или самых голодных. Наверное, с полчаса шел уже, часов-то нет, я их давно не ношу, когда послышался звук двигателя, приближающийся сзади. Меня догоняла давешняя тундра. Догоняла по встречной полосе, что шла от моста. Надо же, догадались. Молодцы. Машина, проехав метров 50 вперед меня, остановилась. Из передней пассажирской двери высунулся мужик в камуфляже и махнул рукой, указывая на кузов. Там уже сидели мои попутчики, и рыжий Виталий размахивал моей шапкой. Кунга не было. Видимо, сняли, чтобы всех поместить. Между левым и правым бортом туго натянуты веревки. Это, походу, страховка от выпадения и чтобы держаться. Снова молодцы. Еще один пункт в копилку уважения. Подумали о людях и кунг не пожалели. Не зря спасал. Перелезаю через ограждение разделительной полосы. Зомбари заволновались, загалдели утробно. Расстроились, видимо, что вождь и предводитель собрался их скоропостижно покинуть. Ничего, ребятки, мне еще обратно ноги топтать. Я же ненадолго. С вояками парой слов перекинусь, поклянчу маленько, сдам моих подопечных и снова к вам. Вы ждите. Лезу в кузов, предварительно передав дубину в руки Витали, чтобы не ткнуть кого по зоопарке. Рюкзак мой тоже тут. Ну, слава богу. Откинутый задний борт, к удивлению, выдерживает мой вес. Вот было бы смеху, если бы я парням его сломал. Пронесло. Дальше ехали с ветерком. Водитель сильно не гнал, оно и понятно. Полный салон детей, полный кузов взрослых и я. Перегруз приличный. Задницей чую, как на выемках, когда машина проваливается всей массой, амортизаторы пробивает до ограничения и корму водит. В общем, до блокпоста добрались минут за 10. Останавливаемся. Дальше-то ходу нет. От края до края моста проезжая часть перегорожена бетонными блоками на высоту метров 5. Если на глаз. На той полосе, что ведет на остров, сварная конструкция загораживает проем. Это, походу, проезд у них. Сейчас закрыт. Снаружи БТР. 80-ка, по-моему. Башня то и дело поворачивается, поводя хищным стволом КПВТ. Вот эта машинка! Того упыря в секунду на фарш перемолола. Где же вы были, защитники, мать вашу? Хотя им отсюда вряд ли ружейную пальбу слышно. Далековато. 3 км, наверное, да еще в низине, да сопка загораживала. Но все равно зло берет. Народ начинает выгружаться. Ко мне подходит мужик в камуфляже. Лет 40 на вид, а может чуть больше. Вполне возможно, что и ровесник. Ростом не сильно ниже меня. 1,90 м точно есть, а может и больше. Правда, в отличие от меня, подтянутый. Ни грамма лишнего жиру. Взгляд цепкий, руку тянет. Рукопожатие крепкое, давит не стесняясь. Ухмыляюсь и придавливаю со своей стороны. Жирный-то я жирный, но зря ты про меня так плохо подумал. Силой Бог меня не обидел. Глядит и держится, давит. А если так, давлю уже не сдерживаясь. Лицо мужика расплывается в улыбке, он хлопает меня по плечу. Здоров, бродяга! Трясет руку. Больно ему. Я же слышал, как суставы хрустеть начали. Тебя нам не иначе Бог послал. Геннадий Новиков, представляется. Для тебя можно просто Гена. Сергей Вольнов тоже обзываюсь. Мимо проходил, услышал выстрелы, пошел посмотреть. Со мной женщины и дети, надо было разобраться, что происходит. Так что вряд ли это божественное присутствие, скорее случайность. Но в гуще-то самое зачем полез, если за твоей спиной живые души? Мы б не обиделись, если б ты сначала их отвез, а потом помощь послал. А если б не успел? Это да, мог и не успеть. У нас боеприпаса пачек 5 оставалось. А то и образине хоть бы что. И надо же было так сложиться, что под рукой ни одного пулевого или с картечью патрона. Одна троечка. «Где так затарились-то?» – спрашиваю. «Да», – машет рукой, – «старые запасы. Все, что было, выгреб. Вот знакомься, кстати, сын мой Дмитрий». Жму парню руку. На вид лет 25. Тоже хватка стальная, как у папаши. Одет однотипно, но лицо, в отличие от батиного, мягче. В глазах юмор светится. Из-за его спины выходят две женщины. Одна уже в возрасте, это, видимо, мама Дмитрия. Вторая молодая совсем, рядом с ней мальчуган лет 7, с серьезным таким взглядом и еще кулек на руках. Евгения протягивает руку старше, осторожно жму. Аня я, мило улыбается младшая и делает что-то вроде Книксона, а это Машенька и Данька. Очень приятно, а что мне еще сказать? Подходят остальные, что со мной шли. «Ну ты, Серега, и дал стране угля. Весь твой путь по дороге трупаками отмечен». Виталя аж руками машет. «Сколько же ты их накрошил?» «Не считал». Снимаю с него свою куртку и надеваю на себя. Потом и шапку отобрал. «Я так испугалась за тебя, Сереженька!» Зинаида Павловна в своем репертуаре. «Эй, народ!» «Вы там еще долго будете стоять? Заезжать-то собираетесь?» Поднимаю голову. Со стены из блоков свешивается улыбчивая физиономия, придавленная на затылке беретом морпеха. «Так ты, старлей, калитку-то открой, мы и въедем!» Это Геннадий ответил. «Нет, ребята, беру из машины рюкзак и закидываю себе на плечи. Дальше без меня, мне в другую сторону. «Слышь, служивый!» – кричу вверх. «Мне патронов маленько, да котелок армейский, не поделитесь?» «Ты куда собрался, Сергей?» – хмурится Геннадий. «Сдурел на старости лет. Там пипец, что творится!» «У него дочь перцы зеленые увели», – вместо меня объясняет Виталя. «За ней он собрался. А знаешь что, Серега? Я с тобой пойду». «Спасибо, дружище», – отвечаю. «Но я сам. Не твоя эта война. Мой косяк, мне и грехи замаливать». «Ты меня извини», снова вступает в разговор Геннадий, «но то, что она жива, шансов нет». «Жива она, там», машу рукой, показывая направление. «Я чувствую». Открываются ворота. Ну как открываются? Оказывается, с той стороны стоит фронтальный погрузчик, ковшу которого и приварена эта конструкция. Сдал назад, проезд открылся, даванул вперед, проезда нет, дешево и сердито. Хотя нет, скорее просто и функционально. Из проезда высыпает взвод бойцов и занимает круговую оборону, поводя стволами. За ними выходит полковник. «Генка, вот не ожидал!» «Здорово, Петро!» Эти двое явно знакомы давно, обнялись крепко. Так обниматься могут только боевые товарищи. Потом полковник оглядел нас. «Я тут краем уха слышал, кто-то в турпоход намылился». «Ну, я», – отвечаю. «Мужик, у тебя с головой все в порядке, ведь сгинешь же». И сверлит так взглядом, словно подавить меня пытается. И я усмехаюсь. «Ты, полкан, меня взглядом-то не сверли. Чай не красная девка, чтобы глазки мне строить. Сам бы как поступил?» Молчит. «Просто поделись патронами, да котелок один выдели. Я же немного прошу. И давай без этих ваших военно-специфических фокусов, лады?» «Вообще-то у нас тоже запас ограничен», – щурится полковник. Сам понимаешь, подвоза в ближайшее время не предвидится. Понимаю, поправляю рюкзак. Ну тогда счастливо оставаться, славяне. Унижаться я точно не буду. Сергей, постойте. Оборачиваюсь. Это Евгения, жена Геннадия, меня окликнула. Петруха! А это уже Геннадий сам. Не доводи до греха. Серега только что нас от толпы мертвечины спас, которую ты здесь наплодил. В нескольких километрах отсюда. Обрати внимание. Он спас, а не ты. Да еще 11 человек с собой привел. Ты что, пару горстей патронов зажал? Я же тебе в таком разе и руки более не подам. Петь, ну как тебе не стыдно? Снова Евгения. Тебя же собственные дочери не поймут. Да я же как лучше хотел. Но куда ему идти? Сгинет почем зря, а у нас каждый человек на счету. Был бы хоть с опытом, а так... Рано хоронишь, говорю. Петро, Геннадий ухмыляется. Я и сам бы так подумал, если б не видел, как он в одну каску мутанта уработал, а потом еще с десяток бродячих трупов положил этой вот хреновиной. Тычет пальцем в мое изделие. Какого мутанта? Полкан явно растерялся. Такого, которых ты тут наплатил, Петя. Евгения уперла руки в бока. Вот скажи мне, Петруша, как давно к вам живые больше не идут? А что? Петр, ну не юли ты как школьник. Хрень вы тут наделали. Геннадий подошел к машине и, порывшись немного, достал старый армейский котелок. Подал мне. Владей, Серега, там в нем много всего полезного, в том числе и хороший набор для чистки оружия. Ну, сам разберешься. И вот это. Он протягивает во второй руке ножны с охотничьим ножом. Именно охотничьим, потому что ничего в нем не было вычурного и хищного. Клинок длиной чуть больше 10 сантиметров, без каких-либо изысков. Простая и одновременно удобная рукоять. Голый функционал. Рабочий нож. А тебе, Петр, так скажу. Своей стрельбой вы собрали тут такую орду, что без полномасштабной зачистки и не разобраться теперь. На звуки выстрелов сюда мертвяки тянутся. Ваших выстрелов, заметьте. А за мертвяками, послушав ваши объявления по радио, живые идут, которых первые употребляют в пищу. Мясо живых на них действует как мутаген. Это Виталий подключился. Они начинают быстро меняться, и чем больше жрут, тем сильнее, быстрее и хитрее становятся. А у вас тут им прям шведский стол. Полковник чешет затылок. Мы не знали. Теперь знаешь, Петро, дай Сереге то, что просит. По-хорошему прошу. Да было б чего жалеть. Оганесян! Я! Сыпься сюда! Через несколько секунд давешняя улыбчивая физиономия появляется в проезде. Товарищ полковник, снимай лифчик и вот ему отдай, и автомат тоже. Тот молча подает мне требуемое. Автомат вроде обычный, 74-й АКС, но его сложно узнать, тюнингован сильно. Под стволом фонарь, на газовой трубке установлен коллиматорный прицел, дульный тормоз-компенсатор вообще какой-то футуристичный, приклад складной, но не та стандартная рамка, а пластиковый, как у американцев. Магазины спаренные, какими-то специальными пластиковыми клипсами скреплены. Никогда таких не видел. В кино обычно показывают, как бойцы синей изолента их попарно скручивают. Век живи, век учись. Спасибо, Старлей, но бластер твой мне без надобности. Стрелок я хреновый, а в упор и Ксюхи за глаза. Ну, сам смотри, ты, главное, дочь спаси. Красивая поди. Киваю, а сам ведь даже не видел ее давно. Но какой отец скажет, что у него дочь некрасивая? Собственная дочь всегда красивее всех. По-другому и быть не может. Ты погоди, я сейчас. Старлей срывается с места и подбегает к БТРу. Эй, в танке! А ну, выгляни в окошко! Сверху открывается люк. «Чего тебе? Подкинь с десяток пачек патронов!» Выглянувший из люка капитан вопросительно смотрит на полковника. Тот кивает, а Оганесян сует приятно тяжелые пачки мне. «На, мало ли, лишними тебе точно не будут, раз стрелок не очень». «Что за маркировка?» Спрашиваю, разглядывая черную полоску на упаковках. Одна из них чуть надорвана, и на кончиках пуль, что видно через прореху, тоже черная краска. «Бронебойный это», – объясняет Геннадий. «Ты вот что, Петро», – он указывает на машину. «Кликни людей, пусть помогут тачку разгрузить, а я Серегу отвезу, куда скажет». Простились быстро, пожал руку Витали, кивнул Зинаиде Павловне и остальным. Уже в машине Геннадий сказал. «Ты на Петруху зла не держи, он мужик хороший и правильный, я его 100 лет знаю». Не раз спину друг другу прикрывали и последнюю краюху хлеба ломали. Это он так своеобразно заботился, пытался задержать. Плохого не хотел, поверь. Да забыл уже. Ну и молодец. А ты вот что. Давай договоримся так. Сходишь за дочерью и назад вернешься. Нам всем теперь лучше вместе держаться. Потом меня найдешь. Должник я твой, а долги я привык отдавать. Ты извини, сейчас мне нечем отблагодарить за то, что семью мою выручил. Можно было бы, конечно, Петруху тряхнуть. У этого куркуля все, что хочешь, найти можно. Да тебя поднатаскать не мешало бы. Но ты ведь ждать не будешь? Нет. Понимаю, я бы тоже не смог ждать, потому и говорю. Вернись обязательно. По рукам? Добро, постараюсь вернуться. «Ты не постарайся, а вернись. Подозреваю, что вот эту приблуду на автоматы кишкорез сам делал, верно? Ты кто по образованию?» «Механик торгового флота. Вторым был когда-то». «Вот, такие люди, как ты, нам сейчас во как нужны!» Стучит ребром ладони по горлу. «Почти уверен, что среди выживших по закону подлости, умеющих работать руками, будет меньше всего. С них толку, сам понимаешь, одна говорильня. Хорошо, если хоть половина из них армию прошла. Сейчас ведь это не модно уже. Ты сам-то служил? Стройбат, оператор БСЛ, рядовой». Геннадий ржет. «Тем более, самые страшные войска. Вам же даже оружие в руки не давали, потому что сущие звери, верно?» «Помню, был такой анекдот. Короче, удачи тебе, Сергей, но повторяю, вернись. Это приказ. Я старше по званию, имею право. Заодно пузо растрясешь и округу разведаешь». Пока говорили, добрались по объездной трассе до бухты Тихой. Дальше ничего не было, только огрызок очередной развязки торчит над морем. «Смотри, Серега, вон там, видишь, рифовая гряда. По ним дойдешь до материка, если это он. Ну а дальше уже ты и сам знаешь, куда идти, раз говоришь, что чувствуешь». «Знаю. Тогда до встречи. И не забывай, что обещал».